Неожиданная встреча. Старушка с каре привела с собой подружек, всех как на подбор, таких же сгорбленных и седых, а еще очень говорливых. Блюда, которые они выбрали, были мне незнакомы. Тушеная пророщенная соя, густой соевый суп, состоящий только из одной соевой пасты, тушеная картошка без добавок. Как я понял, старушки, вспоминая голодное детство, заказывали то, что состояло из одного продукта. Восхищаясь насыщенным вкусом, они с аппетитом уплетали еду, приготовленную шефом. Умирая от любопытства, украдкой все это попробовал и я. Мои ощущения невозможно описать одним словом. Вкус у этой пищи был неярко выраженный. Как же так? Возможно, бедняжки уже не ощущают его так, как раньше. Неожиданно я вспомнил бабушку. Оказывается, у нее с возрастом возникла такая же проблема. Она постоянно жаловалась, что с каждым годом вкус все больше притупляется. Один похож на другой, все труднее их различать. Бабушка даже солила пищу кое-как. Сегодня суп недосолен, а завтра настолько пересолен, что невозможно было его есть. А Джесси приготовил блюдо именно так, как просили подруги седой старушки, и опять не стал брать деньги за заказ. Взамен он вновь попросил порекомендовать наш ресторан и обязательно упомянуть сливочную нежность. Старушка скоро искренне пообещала отблагодарить за бесплатное угощение. Уже несколько дней подряд она пыталась запомнить название этого блюда, усердно его повторяла, но тут же забывала. Ее подруги тоже записали его на ладони, чтобы не вылетело из головы. Видимо, благодаря стараниям седой дамы, в наш ресторан повалили посетители. Они прибавлялись и прибавлялись. Нам с Аджаси приходилось работать все больше и больше. Он почти не выходил из кухни, а я один обслуживал гостей, стоял на кассе и занимался уборкой. Хоть и занятый готовкой, шеф время от времени поглядывал на посетителей, и всякий раз на его лице отражалась угрюмая тень разочарования. В кассе мы держали наличные, а безналичные суммы попадали неизвестно на чей счет. Когда касса наполнялась, шеф пересыпал деньги в мешок и относил его в тайник между холодильниками. Число посетителей увеличивалось, мы крутились как белка в колесе, количество кружков на нашем импровизированном календаре росло, а человек, которого ждал Аджаси, так и не появлялся. «Уже прошло 20 дней. Эх, 49 не так уж и много. Нужно еще что-нибудь придумать. Не дай бог потратить оставшееся время на стряпню. Раньше я не понимал, что время летит так быстро. Думал, у меня впереди вечность. А жизнь, оказывается, пролетает, как ветер», — трагически заметил Аджаси, добавляя 20-й кружок. «Сегодня, когда будешь обслуживать посетителей, обрати внимание на тех, кто зависает в Инстаграме или Фейсбуке». Примечание. Здесь и далее деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук запрещена на территории Российской Федерации. «Нужно будет подарить им купон на 15 дней и попросить выложить пост о промо-акции в нашем ресторане». «А что за акция?» «Мы сейчас-то заняты по горло, а если посетителей еще прибавится, нас ждет настоящая катастрофа». «Скоро все узнаешь. Мне нужно любым способом встретиться с этим человеком, чтобы спокойно уйти. Ты обязательно должен найти людей, которые торчат в соцсетях. Чем больше ты их найдешь, тем лучше. Черт, как же я не догадался об этом раньше! Вот я болван!» Воодушевившись мыслями о промо-акции, шеф принялся делать заготовки, напивая что-то себе под нос. Ближе к обеду послышались раскаты грома, засверкали молнии и начался дождь, вскоре превратившийся в настоящий ливень. К тому же налетел ветер. Крыша ресторана была ненадежной и дрожала так, словно готова была обвалиться. Все вокруг помрачнело, завеса дождя и ветра стала такой плотной, что даже перед собственным носом ничего невозможно было разглядеть. В такую погоду вряд ли в ресторан придут посетители. «Эх, даже небо не на нашей стороне», — вздохнул Аджаси, глядя за окно. Он удалился в комнату, оставив в раковине все заготовки, которые сделал в приподнятом настроении. Я посмотрел на бумажку, висящую на стене. 20. Осталось 29 дней. Интересно, кого же он так ждет? И что у них за отношения с этим человеком, раз он так сильно хочет его увидеть? Я уселся на корточки в одном из углов ресторанного зала и уткнулся лицом в колени. Шеф был прав. Время летело быстро. Я тоже раньше не задумывался об этом. Дождь и ветер усиливались, небо грохотало от грома и сверкало от молний. Внезапно я ощутил необъяснимый страх, который тут же исчез. Но этот короткий миг оставил гнетущее впечатление. Смерть не давала себя забыть. Ведь я умер в тот день, когда мчался на мопеде, угнанном у отца моего друга Сучана. С тех пор прошло 20 дней. Неужели и правда умер? Я провел пальцами по лицу. Оно было маленьким, не таким, как раньше, с трудом помещающимся в ладонях. Большие глаза, узкий подбородок — все так незнакомо. Да, я умер. Не могу выходить на улицу, ношу чужой облик. Я постепенно осознавал тот факт, что все-таки мертв. Аджаси был прав. Я ни с кем не успел попрощаться перед смертью. Ведь даже в страшном сне я не мог себе представить, что умру. Как всегда, я хорошенько разогнался на пустой дороге, легко надавливая на педаль газа. Я был уверен, что, прокатившись по привычному маршруту, вернусь к своей обычной жизни. Верил, что она продолжится и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ах да, я вспомнил, что не успел сделать одну вещь — потратить 11 тысяч вон, спрятанных от брата, в школьном шкафчике. Эх, досада. А еще я всего лишь пару раз надел новый спортивный костюм, за который бабушка меня неоднократно ругала. До него я стоически донашивал одежду брата. Бабушка сердилась. «Почему другие носят спортивный костюм по 3 года, а ты и 2 лет не можешь проносить? На тебе все рвется». От обиды я не хотел покупать новый. Но наш физрук терпеть не мог учеников, которые приходили на урок без спортивной формы. Жаль, что не придется носить костюм, купленный с такими нервами. Знал бы, что так получится, ни за что бы не покупал. Эх, лучше бы продал его за копейки в день смерти. А еще стерва Минджи. Я ведь ни разу не проучил эту засранку, которая, проходя мимо меня, брезгливо морщилась и втягивала носом воздух, словно от меня воняло, как от мусорного бака. Если бы я знал, что так выйдет, проучил бы ее как следует. Знай я, что умру, поблагодарил бы и ту женщину с большой родинкой на правой щеке. Каждый раз в столовой она накладывала побольше мяса в мою тарелку на подносе, приговаривая, что надо много есть, чтобы вырасти. Почему-то я стеснялся сказать ей спасибо и каждый раз откладывал это на завтра, на послезавтра и на потом. Эх, теперь уже не вернуться назад в то время. Не жаль, что я умер. Жаль, что невозможно повернуть время вспять. Разве мог я представить себе, что в один прекрасный день, без всякого предупреждения, просто отправлюсь на тот свет? Раздался скрип входной двери. Подняв голову, я чуть не потерял сознание, увидев старшего брата. Потерев рукой глаза, снова бросил взгляд в ту сторону. Без всякого сомнения, это был он. Что привело сюда этого типа? Зачем он здесь? Казалось, мое сердце вот-вот выскочит из груди. Я ползком пробрался на кухню и затаился. «Есть кто-нибудь?» — раздался грубый хрипловатый голос, от которого мне захотелось заткнуть уши. Послышался стук открывающейся комнатной двери. «Добро пожаловать!» — Бодро прозвучал голос шефа. «Мне сказали, что вы ищете работников». «Что?» Услышав эти слова, я чуть не подскочил со своего места. «А, да, присаживайтесь». «Что значит, мы ищем работников? Я вообще впервые слышу об этом. Даже если мы ищем кого-то, почему пришел именно этот тип? И вообще, что с ним? Может, в него молния ударила? Как этот урод может искать работу? Ведь в его голове укоренилась мысль, что деньги нужно тратить, а не зарабатывать. Вы студент?» «Нет, мне 20 лет. Пару лет назад я бросил старшую школу. Не было сил ходить туда. Так в ней было скучно». «Ах, значит, вы готовитесь сдавать экзамены экстерном?» «Какой еще к черту экстерн? Он же вообще не склонен к учебе». «Ну, допустим, так». «Есть опыт работы в ресторане?» «Да». «Ох, черт, ну и ну, врет без малейших угрызений совести. Как это на него похоже? Он мог украсть у бабушки деньги, а потом, когда она начинала допытываться у нас, врал, глазом не моргнув, что видел, как я выходил из ее комнаты. В таких случаях она не устраивала ему взбучку. Сердце нашей бабули было полно безграничной любви к брату, но только не ко мне. Она относилась ко мне иначе. Наверное, потому что мать брата вызывала у бабушки меньше злости, чем моя. Она называла мою мамашку хитрой бестией, мол, соблазнила моего сыночка, выжила из дома законную жену, чтобы занять ее место. Бабушка ругала мою мать, на чем свет стоит, брызжа при этом слюной, мол, коль заняла чужое место, так и сидела бы на нем. Нечего сбегать через 4 года, еще и бросив ребенка. Вряд ли сын такой матери будет ей дорог. «Как долго работали в ресторане?» «Я всегда там работал». Я чуть не потерял дар речи. Брат даже рамен сам не сварит. Обычно он говорил, что есть ему не хочется, а когда я или бабушка варили лапшу и садились за стол, он забирал себе всю кастрюлю. Такого говнюка еще надо поискать. Я с трудом поборол желание выскочить из укрытия и спросить, «Когда это ты работал в ресторане?» Шеф расспрашивал о том о сём, а потом сказал, что сообщит о своем решении через седую старушку. «Ах, вот она что! Значит, это она порекомендовала ему наш ресторан. Интересно, как она вообще связана с этим типом?» «Ах, да! Ты есть в соцсетях?» «Еще бы! Это мое хобби, мое единственное занятие». Что правда, то правда. Каждый божий день, проснувшись утром, брат первым делом заходил в Facebook и Instagram, чтобы всячески там понтоваться. Например, похвастаться одеждой, купленной на бабушкины деньги, которые он выманивал у нее не мытьем, так катанием, а то и шантажом. А еще выкладывал невесть откуда взятые фотографии с изысканной едой и утверждал, будто сам все это ел, не говоря уж о многочисленных фото, сделанных на фоне чужих машин. Помню, как однажды он сильно облажался, сфоткав автомобиль вместе с номерами, на что настоящий владелец оставил комментарий: «Эй, ты, аферист несчастный, это моя тачка!» После того случая брат тщательнее отбирал каждое фото. Читая его посты, можно было подумать, что он отпрыск семейства, входящего в чеболь. Примечание. Чеболь — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Часто состоит из формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей или под их контролем. На руководящие должности в таких структурах расставлены, как правило, родственники, чья власть может превышать законное полномочие. Чеболи возникли в Южной Корее в конце Корейской войны и существуют до сих пор. Этот тип состоял только из понтов и вранья. «Ну, хорошо. Завтра выходите на работу». «Боже мой!» «С какой стати?» — заорал я, подскочив с места. Мои глаза встретились с глазами брата. «А это еще кто?» Он меня не узнал. Ну еще бы, узнать меня невозможно. «Ах, это! Мой сын!» «Разве вы говорили, что ищете работника?» — снова заорал я. «И зачем так глотку драть? Фу, какой невоспитанный!» — пробормотал брат. «Ты и сам знаешь, как мы сильно загружены. У нас нет времени даже дух перевести. Тебе самому будет легче, если наймем помощника. Почему ты злишься?» — поинтересовался Аджасси. «Сейчас дети такие невоспитанные, орут, грубят взрослым. Таких надо палкой учить. Вам бы тоже не мешало заняться воспитанием сына. Ну ладно, я завтра утром приду». Брат закончил поддакивать шефу и пошел к входной двери. Взявшись за дверную ручку, он обернулся. «Ах да, чуть не забыл. Сколько вы платите за час работы?» «Сколько скажете». «Какой хороший ресторан!» — с довольным лицом оглянулся брат, открывая дверь. «Тот же костюм. Хотя нет, не может быть. В мире полно похожих спортивных костюмов». Он окинул взглядом мою одежду и вышел на улицу. После ухода брата я накинулся на Аджасси. «Хоть я и не взрослый еще, но ведь мы с вами не посторонние люди. Если нам нужен помощник, нужно было обсудить это заранее со мной. И прежде чем принять решение, кого взять на работу, тоже нужно было посоветоваться». «Мы же берем помощника не на несколько лет. Осталось всего-то 20 с лишним дней. Можно как-нибудь потерпеть, даже если человек не нравится». «Черт знает что. Я ни одной секунды не хочу быть рядом с братом». «А если этот мерзкий тип — мой брат? Вы и тогда скажете, что можно потерпеть 20 дней». «Твой брат?» Глаза шефа полезли на лоб от удивления. «Да, брат. Самый противный на свете брат». «Ты же знаешь нашу постоянную клиентку, старушку. Я просил ее найти кого-нибудь для работы в нашем ресторане. Я и представить себе не мог, что из огромного множества людей на этом свете к нам придет именно твой брат». «Как же нам быть? У нас нет его номера. И не предупредишь, чтоб не приходил. Завтра, когда придет, скажем, что нашли другого», — не стал заморачиваться Аджасси. «Нет, от него так просто отделаться не удастся. В таком случае он устроит здесь настоящий погром. От моего братца и не такого можно ожидать». «У него такой скверный характер?» «Да, он хулиган и бездельник». «И что нам делать?» — растерялся мой компаньон. Не было никакого способа решить проблему. «Ничего не поделаешь. Дело сделано. Вы ведь сами согласились его взять. А сказанного обратно не воротишь. К счастью, он меня не узнал. Поэтому придется мне потерпеть». «Так и быть. Ты извини меня. А это правда, что он каждый день проводит в соцсетях?» «У него настоящая зависимость от соцсетей. Ну, хоть и это радует». «Да, странновато. Откуда друг друга знают седая старушка и мой брат? Да и вообще, не похоже это на него — соглашаться выполнять тяжелую работу ради денег. С какой стати он сам пришел сюда? Не хватает средств на пересадку 1000 волос? А может, ему нужна новая одежда, чтобы повыпендриваться? Не знаю причин, побудивших его выйти на работу, но все это довольно подозрительно. Ведь что ни говори, а мой братец не из тех, кто сам зарабатывает деньги».